Я как-то никогда и не стремилась узнать его глубже. Все занята сама собой. Все глупости, конечно. Ношусь с собой, как с каким-то дивом. А ведь самая обычная дура баба, эгоистка. А он меня все оберегает, все краем норовит провести, все стороной. А ведь у него работа какая, область тянет. Может, поэтому последнее время и появился между ними этот настораживающий холодок. О чем это он вчера говорил? Уже ночью. Чуть-чуть ночник горел. Вот тебе, пожалуйста, пример эгоизма. Ведь помнится, что-то важное говорил, что-то связанное с Москвой, с поездкой. А я? Да что я? Опять начинался приступ тоски. И все казалось ненужным, все не имело значения. И было лишено смысла. И слова Брюханова, и далекая Москва, и они сами. Зря он ее так оберегает от всего трудного, неприятного. Сама того не замечая, она уже привычно начинает чувствовать себя под уютным колпаком, отгораживающим ее от остального мира. Плохо это, очень. О чем же он все-таки говорил, уезжая на очередной пленум ЦК? Опять попыталась вспомнить Аленка. Какая-то перестановка, Москва, завод, еще что-то. Ах да, обрадовалась она, Чубарев. Именно Чубарев. Он снова назначен директором Зежского моторного и скоро должен приехать в Холмск. Теперь Аленка вспомнила и радость мужа, и какую-то его скрытую тревогу. Ей припомнились прежние рассказы мужа о Чубареве, о строительстве моторного еще до войны, о том, как, по иронии судьбы, в начале войны ему, Брюханову, пришлось этот моторный взрывать. Все это сейчас схватилось в памяти. Дубина она все-таки. Не почувствовать в нетерпеливых интонациях мужа, в его дрогнувшем голосе, в сбивчивом рассказе, что он волнуется, готовится и к пленуму, и к встрече с этим Чубаревым, как к трудному экзамену. Видимо, Чубарев человек действительно необыкновенный, самобытный. Обманутый ее неподвижностью, на воду сели два селезня с синевато-темными квадратиками на крыльях и таким же радужным оперением головы. Но, почувствовав опасность, круто срезая угол, поплыли к противоположному берегу. Глядя на воду, упруго расходившуюся острым углом от плывущих селезней, Аленка ощутила источник беды, какой-то опасности в ней самой. И никто этого не знал, кроме нее. Нет, решительно нужно себя переменить. «Совсем-совсем начать все сначала», — подумала она. Резко встала, и тотчас селезни, легко, словно кем-то сильно подброшенные, снялись с воды и растаяли в просвете между березами. Ветер еще усилился. Струящаяся зелень берез, как неохватная, необозримая зеленая река в неровно шевелящихся солнечных пятнах, стремилась, стекла в одном направлении, согласно и ровно. День уже разгорелся. Зной упал на лес, на травы, и они запахли лениво и пряно, совсем иначе, чем на заре, когда держалась густая роса. Аленка вздохнула от своих мыслей, легко оторвалась от нагретой земли и шагнула в густой солнечный свет. Глава вторая. Чубарев, срочно вызванный в Москву с Урала, со своего оборонного номерного завода, ставшего в годы войны родным и необходимым, не отрывал глаз от пушистых, плывущих в стеклах машины, в солнечной голубизне, деревьев, от улицы тротуаров, заполненных оживленными людскими потоками.